Люся и кардинал. Прямо из посольства Люся повезла нас смотреть праздник, пока он не кончился. У соборной площади мы вышли, а машину с вещами отправили в гостиницу. «Только держитесь все вместе, а то потеряемся», — предупредила Люся. На площади перед собором тысячи и тысячи людей. Из динамиков доносится приятный голос. «Сегодня сам кардинал службу ведет», — сказала Люся. Таланкин еще в Москве купил 8-миллиметровую камеру. И как только вышел из машины, принялся все снимать. И мы его потеряли. Попробовали искать, да где там? Все, привет, пропал Таланкин. Где гостиница, не знает, языка не знает. И денег у него нет. Скопцева еще не выдала нам суточные. Люся подвела нас к конной статуе. «Стойте здесь и отсюда ни шагу». И исчезла. Через 10 минут из динамиков послышалась какая-то возня, и вдруг мы услышали Люсин голос. Люся кричала: «Таланкин, посреди площади конная статуя, подходи к ней, конная статуя, к передним ногам». Опять какая-то возня, пререкание по-испански, Люсина «пардон», и снова бархатный голос кардинала, читающего молитву. До сих пор не могу понять, как маленькая худенькая Люся умудрилась сквозь плотную толпу проникнуть в собор, а там еще добраться до алтаря и оттеснить от микрофона кардинала. «А, ерунда!» — отмахнулась Люся, когда мы ее потом стали расхваливать. «Вот когда я в Москве в ГУМе сапоги покупала, это действительно был подвиг.